такой степени, что не заметить перемену его тона невозможно. Такое впечатление, что, несмотря на все нынешние тяготы, все живут зевая, с подсознательным желанием переспать это страшное время. 19 июля 1990 года. Сиэтл. Вот как вопрос решается у буржуев. Рабин положила на лужайку какую-то фиговину, которая, вертясь вокруг себя, стала многоструйно извергаться. И фонтан, тебе так сказать, живительная влага и подпитка для травы и кустиков, и во всех случаях красота, которая их спасет, когда нас уже не будет на свете. Трудности с языком выдуманные, их не может быть у приличных людей. И зачем-то Кларка причитала, что она умрет и оттого не спала всю ночь, что никак не могла объясниться с своими хозяевами. Пришел Сербер, понюхал возле меня и ушел во свояси. Вчера Боб и Рабин учили меня, как отправлять его прочь. Мои Рознеры — приятная молодая пара, год как живут вместе. Рабин очень подвижный, смешливый. Гостить везде хорошо, особенно в Америке. Соединили меня по телефону с Левой и Наташкой в Лос-Анджелесе. Я оставил свои телефоны. За 2 недели я сменю 4 хозяев. Вчера со мной перезнакомились все. Обыкновенные дети, все соседи, все добры, все внимательны. По моей просьбе говорят по-английски медленно и отчетливо, чеканя по школьному слова, а я отвечаю жуткой абракадаброй, которую все хором отмечают как блестящий английский. Опять полсуток провел в самолете. Какая прелесть дважды за год побывать в Америке. Эти извивы судьбы постичь все равно невозможно. Причем тут Америка, когда так худо все в самой судьбе, сплошная неясность и хроническая, фатальная уже безделье. Сочи и Геленджик теперь следом это, чужое море, ничем не заслуженное. Когда, интересно, закончится этот бесконечный досуг? Но как они встречали нас, американцы, ликуя выстроились у школы и аплодировали, пока мы выходили из автобуса. С Бобом мы были в офисе, где он занимается борьбой с курением, побывали в клубе, который распределил среди своих членов заботу о нас, прошли сквозь огромный рынок в даунтауне, зашли в секс-шоп, в котором мне пришлось слукавить и сказать Бобу, что это зрелище не для меня. Двое клиентов, сидя на корточках, подробно рассматривали картинки с таким видом, как будто искали нужное слово в огромном словаре. Не знаю, откуда берется такое количество полных и некрасивых американцев, когда перед глазами всюду примеры античного бесподобия в витринах, в журналах, на обложках кассет. Реакции на то, что я из России, у всех одинаково восторженные. Цветочник на улице растрогался до того, что подарил мне фиолетовый гладиолус. А залежи рыбы во льду, пирамиды из фруктов. Комаров нет, голова не болит, снова молод, снова приседаю, отжимаюсь, умен, остер на язык, идеальные каникулы в чужой стране, вдали от привычных напастей. После ланча мы с Рабин поехали к океану, но купался только Сербер, все кидался за палкой в воду и услужливо ее приносил. Около 6 сморило так, что я рухнул в постель и 3 часа кряду прохрапел на своей безразмерной кровати. Нашел в библиотеке Рознеров очень смешной альбом, в котором собраны кадры из фильмов, где герои сидят в ваннах и моются в душах. Это все сплошь звезды в знаменитых кинофильмах. А пролистав альбом, убеждаясь, что американцы плещут скакутки много раз на день и, более того, чуть не лучшие свои часы проводят под водой. Объяснить им, что у меня дома уже месяц нет горячей воды, это все равно, что пересказать для меня теорию относительности. Хотя нет, вру. Им порою кажется, что мы живем несравненно хуже, чем на самом деле. Их вопросы многого стоят. Темнота, да и только. Боб нацепил на грудь значок с Горбачевым и гордится нашим королем пуще любых роялистов. 20 июля 1990 года. Эрна — член какого-то, как я понял, многотысячного клуба. который дает своим членам право на покупку товаров со скидкой в некоторых магазинах.